Глава 9. Даффи вошел в тускло освещенный гараж Росса и огляделся. Росс не заставил себя ждать и появился через несколько секунд, выйдя из конторки на противоположной стороне. Это был настоящий гигант. Он махнул Даффи рукой и, приветливо улыбаясь, пошел ему навстречу. «Какой приятный сюрприз!» — воскликнул Росс. «Кого я вижу?» — он протянул Даффи руку. «Целую вечность не виделись!» — продолжал Росс. «Что, опять влип в историю?» «Ничего подобного. Просто решил помочь тебе в твоем бизнесе». Росс положил свою ручищу на руку Даффи. «Отлично», — сказал он, подталкивая Даффи к своей конторке. «У меня припасена бутылочка, тебе понравится». Даффи сел на плетеный стул и огляделся. Конторка была крохотная и едва вмещала Росса. «Жарко сегодня», — сказал Росс, наливая Даффи в стакан из бутылки. «Только пей осторожно, штука не безобидная». Даффи отпил немного, посмаковал, проглотил и даже крякнул от удовольствия. «Что же все-таки тебя ко мне привело?» — поинтересовался Росс. Даффи предложил Россу сигарету, закурил сам и спросил: «Старый Бьюик все еще у тебя?» Росс удивленно взглянул на Даффи. «Тот, что с бронированными пластинками?» «Угу. Конечно, у меня. Где же ему быть?» «Он на ходу?» «Ты еще спрашиваешь?» — усмехнулся Росс. «Мои машины все на ходу. А Бьюик просто как новенький. Дай мне ее на прокат». «Ради бога! Ну почему бы тебе не взять, к примеру, Паккарт? Он мчится, как пожарная машина». Даффи покачал головой и поднялся. «Нет, мне нужен Бьюик. С сегодняшнего дня я нуждаюсь в охране, и в Бьюике буду чувствовать себя увереннее». «Я сразу понял, что ты опять влип в историю». «Можно мне посмотреть на Бьюик?» — спросил Даффи, и Росс повел его к машине. «Отличная машина», — сказал Росс. «Парень, соорудивший ее, мастер своего дела. Крыша из первосортной стали. С виду как будто ничего особенного, но посмотри, какой толщины стекла». Стекла и в самом деле были толстые, в 2 дюйма. «Пуля из револьвера 45-го калибра отскакивает от такого стекла и бумерангом возвращается к тому, кто ее выпустил». Росс нажал на одну из кнопок у щитка водителя, и тотчас же открылся потайной ящик. Росс вынул из него 2 кольта. «Я их возьму», — сказал он. «Они вряд ли тебе понадобятся». «Положи на место», — спокойно произнес Даффи. «Они входят в комплект». Росс выпятил свои толстые губы и удивленно передернул плечами, затем положил кольты в ящик и сказал: «Под сиденьем 400 патронов». «Пожалуй, больше не потребуется», — бросил Даффи. «Каждая деталь машины защищена бронированной сталью. Заднее стекло открывается снизу, на случай, если придется отстреливаться. В шинах клейкая жидкость, так что проколы не страшны. В общем, для того, кто попал в трудное положение, эта машина — настоящая находка». «Как раз то, что мне нужно», — Даффи был очень доволен. «Сколько ты за нее хочешь?» Росс почесал в затылке. «А сколько ты можешь предложить, дружище? Ведь ты мне однажды помог». $30 в неделю», — ответил Даффи. «Зачем так много? Сойдемся на 20. Даффи достал из бумажника $40 и протянул Россу. «Беру машину на 2 недели. Надо сразу ее заправить». «Она заправлена», — пряча деньги, проговорил Росс. «Этот Бьюик всегда в боевой готовности». Даффи влез в машину. «До скорой встречи, дружище». Росс сунул голову в окно. «Только будь поосторожнее с этими пушками. Они, правда, зарегистрированы, но осторожность никогда не мешает». Первым делом Даффи отправился в банк и взял со счета $1000. Осталось еще 3. С такими деньгами можно пока не беспокоиться о работе. Ольга ждала его в Штутс-Парлоур, маленьком баре неподалеку от 154-й авеню. Как только Даффи подъехал, она выбежала ему навстречу. Даффи распахнул дверцу, и Ольга села в машину. «А машина солидная», — сказала девушка. «Из чистой стали», — произнес Даффи. «Сделано в Чикаго, а там знают в машинах толк». Прошло довольно много времени, прежде чем она спросила: «Значит, нас ждут неприятности?» «Когда ввязываешься в подобные дела, может случиться все, что угодно». Он обогнал грузовик и спросил: «А ты что, боишься?» Она покачала головой: «Я не из пугливых». Рукой в перчатке она провела по шее. «Кстати, твои друзья очень милые люди. Мне так стыдно, что я обманула Элис. Обещала посадить тебя в поезд и отправить домой. Почему ты ей не сказал правды?» «Это бессмысленно. Они вполне довольны своей жизнью, и деньги их не интересуют. Только для таких, как мы, деньги — это все. Ольга искоса на него посмотрела. Ты не в духе? Это не имеет значения. Я просто обязан довести дело до конца, раз ввязался в него. Не повезет, по крайней мере, никто обо мне не заплачет. А повезет, буду осыпан деньгами. А со мной что будет? — тихо спросила Ольга. Не бойся, девочка, свою долю ты получишь. Машина остановилась у его дома. «Придется тебе привыкать к новой обстановке», — сказал Даффи. Они поднялись наверх и, войдя в квартиру, некоторое время смотрели друг на друга. Наконец Ольга отвернулась и подошла к окну. «У тебя здесь хорошо, мне нравится», — сказала она. Даффи бросил шляпу на кресло, достал бутылку рома, спросил, «Любишь Бакарди?» «Вообще-то люблю, но сейчас слишком рано». Даффи принес стакан и наполнил. «За нас!» И наше будущее — богатство. Они выпили, и по телу разлилось приятное тепло. Ты дома, дорогая, так что можешь снять шляпку. Там спальня? Да, взгляни, если хочешь. Он с удивлением заметил, что у него дрожат руки. Ольга возбуждала его. К тому же он чувствовал, что его возбуждение передалось и ей. Он направился в спальню и остановился на пороге. Они встретились взглядами в зеркале. «Ты прелестная девочка», — сказал Даффи. «Мне кажется, мы знакомы целую вечность. Конечно, ангелом тебя не назовешь, ты многое в жизни познала, но для меня это не имеет значения». Она погладила его руку, села на кровать. «Расскажи мне о себе», — попросил он. «Вряд ли это было бы разумно с моей стороны». «Мне хочется все знать о тебе», — настаивал Даффи. «Я родом из деревни в Монтане», — начала она нарочито равнодушным тоном. «Жизнь моя там была монотонной и скучной. Ничего не видела, кроме солнца и пыли, разве что иногда проедет грузовик. Выписывала, как и многие девушки, киножурналы и решила во что бы то ни стало попасть в Голливуд и пробиться в актрисы. Эта мысль не давала покоя, и однажды, когда отец ушел в поле, я собрала все деньги, какие были в доме, и убежала. До Голливуда не добралась, деньги кончились в Окленде, и тогда я стала работать танцовщицей в ресторане». Даффи обошел вокруг кровати и сел рядом с Ольгой. «В мои обязанности входило любезничать с посетителями, подпаивать их. Я получала проценты. Но однажды меня вызвал к себе хозяин, и после этого я могла больше не беречь свою девичью честь. С этого и началось, покатилось по наклонной плоскости, а остановиться невозможно. Сам знаешь, как это бывает». «И долго так продолжалось?» «Лет 8. Когда мне исполнилось 27, я встретила некоего Вернера. Он научил меня зарабатывать деньги. Даже голова закружилась. Шикарные наряды, автомобили, драгоценности. За ночь я принимала 4 клиентов. Я рассчитывала скопить денег и бросить эту жизнь. Но Вернер увез меня в Ватсонвилл, городок на севере Калифорнии. Там я и поняла, что поддалась на обман и попала в ловушку. Уехать я не могла, наличных денег не получала. Даже платье у меня отняли, да еще пригрозили полицией». Ольга перевела дух и продолжала: 3 года я не видела ни одного белого человека. Принимала филиппинцев, негров, китайцев. Даффи заерзал на месте, ему стало не по себе. И вот однажды ко мне вошел белый. Это был Кэтли. Он влюбился в меня, я тоже к нему привязалась. И, решив, что я могу оказаться ему полезной, он выкупил меня и перевез в маленький домик. «Чем же ты могла оказаться полезной такому негодяю?» — спросил Даффи. Ольга нахмурилась. Ему нужна была женщина. Мне предстояло играть роль хозяйки салона и открыть Кэтли путь в высшее общество. Деньги он зарабатывал лишь благодаря мне. Но никогда меня не обманывал и щедро платил. Ольга потянулась, подложила руки под голову. И вот его больше нет, бедняга. В соседней комнате зазвонил телефон, но Даффи даже не шевельнулся. «Не хочешь брать трубку?» «Нет». «Пусть себе звонит». Даффи пристально посмотрел на Ольгу, неожиданно схватил ее и прижал к себе. «Ты просто очаровала меня». Он стал жадно целовать ее шею и плечи. «Я схожу с ума». Снова зазвонил телефон и долго не умолкал. В воцарившейся тишине слышно было лишь, как жужжит муха. Изредка она ударялась об оконное стекло и затихала на время. Даффи лежал, прикрыв глаза, ощущая приятную усталость во всем теле. Ольга спала. Все окружающее, даже само время, потеряло свое значение. Какое наслаждение лежать вот так рядом с Ольгой и из-под опущенных век любоваться ею, такой желанной. Да чего упругое у нее тело, нежная кожа. Даффи осторожно коснулся ее волос. Она сразу же открыла глаза, улыбнулась. «Я не мог удержаться. Так хотелось дотронуться до тебя». «Давай уедем куда-нибудь», — сказала Ольга. «Бросим все и уедем. Ты не оставишь меня?» «Никогда. Все будет хорошо». В этот момент опять зазвонил телефон. «Не подходи», — попросила Ольга. Даффи поколебался, но все-таки встал, ободряюще улыбнулся Ольге и вышел в гостиную. «Кто звонит?» — спросил он, сняв трубку. «Это Глиозон», — раздался хриплый голос. Даффи придвинул стул и сел. «Не ожидал, что вы позвоните в такую рань». «Я уже звонил несколько раз». Голос Глиозона дрожал от волнения. «На сей раз вам повезло», — ответил Даффи. «Я заплачу вам 10 000», — быстро сказал Глиозон. «Я не ослышался. Вы сказали 15 000?» Даффи про себя усмехнулся. «Ладно, пусть будет 15. Больше я не могу». «Вы ростовщик, а не бизнесмен. Неужели вам не нужна ваша книжка?» «Послушайте». Глиозон нервничал все больше и больше. «Это все, что я могу собрать. Но обещаю вам 5% прибыли. Ну, разумеется, кроме названной суммы». «Вы, вероятно, принимаете меня за круглого дурака?» Даффи невольно подался всем телом вперед. «Зачем покойнику участвовать в прибылях? Вы отлично знаете, что я вам не верю. Как только книжка будет у вас, вы попытаетесь убрать меня с дороги. Нет, дорогой, мне нужны наличные». «Сволочь, собака!» — Глиозон захлебывался от злости. «И прошу вас, без комплиментов. Вы, кажется, так и не поняли, в чем суть дела. Не вы один жаждете заполучить книжку. Итак, либо вы дадите мне столько, сколько я захочу, либо книжку получит другой». «Так вот, значит, в чем дело», — протянул Глиозон. «Наконец-то вы поняли. Можете подумать, я не спешу». «Предупреждаю, у вас будут большие неприятности». В голосе его звучала угроза, нервозности как не бывало. «Я хотел решить дело миром, Даффи, но теперь не надо меня пугать. Я вас хорошо знаю и готов ко всему. Если хотите выиграть на аукционе, предложите сумму посолиднее». Даффи повесил трубку. В гостиную вошла Ольга, как была, не одеваясь. «Не уверена, что ты правильно поступил». Даффи пошел ей навстречу, обнял. «Не волнуйся, я выжму из них нужную сумму». «Ты что, доверяешь ему?» «Нет, нам, разумеется, трудно будет бежать с деньгами, но я с этим справлюсь, уверен». Ольга прижалась к нему. «Раньше мне было все равно, чем кончится это дело, но теперь я боюсь за тебя». Они вернулись в спальню. «Накинь что-нибудь», — сказал Даффи, — «а то я не могу ни на чем сосредоточиться». Она достала из сумки халат. Даффи помог ей его надеть, и они снова пошли в гостиную. Ольга закурила, сделала глубокую затяжку и сказала: «Ты, наверное, уже все обдумал. Поделись своими планами». Даффи вынул из кармана записную книжку и рядом положил точно такую же. «Хочешь их обмануть?» — спросила Ольга. «Пожалуй. Сейчас скажу, каким образом». Даффи стал переписывать имена во вторую книжку. «Вряд ли им это понравится», — сказала Ольга, наблюдая за ним. Переписав до конца, Даффи тщательно все проверил. «Не знаешь, что тут за цифры? Макс Хайсон 5, Джонни Алвис 7, Гради Ирви 4. Она посмотрела из-за его плеча. «Выплаты. Хайсон за месяц уплатил за наркотики и протекцию $5 000. «Лихо. А что подразумевается под протекцией?» «Это идея Глиозона. Все эти люди не настоящие наркоманы, просто балуются. Глиозон снабдил их наркотиками, а потом запугал полиции, будто она напала на их след, и теперь шантажирует, вымогая деньги. Каждый месяц получает кругленькую сумму». «Если все это так, как ты говоришь, цена книжки от 500 000 до 1 000 000». Ольга кивнула. «Когда дело вел Кэтли, они всегда платили». Даффи усмехнулся. «Оказывается, зарабатывать деньги не так уж и трудно. Главное — иметь идею». Он поднялся. «Ладно, а теперь послушаем, что скажет Морган». «А что будет с книжками?» — спросила Ольга, соскользнув с края стола, на котором сидела. «Одну возьмешь ты, другую я». Даффи отдал Ольге копию. «Только будь осторожна». Она внимательно посмотрела на Даффи и вернула книжку. «В чем дело?» «Я просто хотела убедиться в том, что ты мне доверяешь, но таскать с собой книжку было бы сумасшествием. Оставь ее у себя и спрячь хорошенько». «Вот как?» — растерянно произнес Даффи. Но глаза у Ольги были такими счастливыми, что он, не раздумывая, взял книжку и сунул в карман. «Возьми меня с собой к Моргану», — попросила Ольга. «Ты не должен идти один». «Окей», — кивнул он, подумав с минуту. «Подожди меня в машине, а записную книжку мы по пути положим в банк». Ольга пошла одеваться. «Я позвоню пока в Трибюн, узнаю адрес Моргана», — крикнул он ей вслед. «Там наверняка он есть». Разговаривая по телефону, Даффи слышал, как зашумела вода. Он записал адрес и прошел в ванную. Ольга стояла под душем, прижав руки к груди и подставив лицо холодной струе. Даффи торопливо закрыл душ, и Ольга, отфыркиваясь, выскочила из ванны. Даффи завернул ее в простыню. «Собирайся быстрее, у нас мало времени». «Освежись и ты», — вытираясь, — сказала Ольга. «Потом», — покачал головой Даффи, — «а сейчас поедем зарабатывать деньги». Она шаловливо брызнула ему в лицо еще мокрыми руками. Даффи хотел шлепнуть ее, но вместо этого крепко обнял и поцеловал. «Мы с тобой настоящие дети», — весело проговорил он. Ольга подняла на него глаза. «Ты не разлюбишь меня никогда?» «Поторопись, Ольга, у нас куча дел!» С этими словами он вышел из ванной. Ольга так и осталась стоять, завернутая в простыню, удивленная и как-то беспомощно глядя вслед Даффи.